Он морщился, злился, кривился от боли, но не падал. Когда его очередной залп полетел в мою сторону, я сжал посох до белых костяшек и вложил в ответную атаку все, что осталось. Щит сработал идеально, а после печать угасания вспыхнула на его теле, и в тот же миг из пола вырвались узы тьмы, покрытые рунами цепи с хрустом обвились вокруг него, сдавливая, и с яростной силой швырнули в каменную стену. Раздался гулкий удар, камни посыпались вниз. Я не стал ждать, сразу выпустил в него луч тьмы, рассчитывая на быструю и окончательную развязку. Пыль, тишина, несколько секунд покоя, мага не было видно. Победа, как бы не так, он вылез из-под завала, будто все это было не более чем разминка. Лицо в крови, мантия в клочья, тело в синяках и ожогах, но глаза те же, холодные, самодовольные. «Неплохо, но этого недостаточно», — произнес он ровным тоном, и тут же начал плести новое заклинание. Я не стал дожидаться конца, направил на него посох и прошептал: «Деворотиа Умбрае». Его тень, дрожащая в пляшущем свете факелов, изогнулась, будто живая, и начала поглощать его изнутри. Он этого не ожидал, ошибся, на секунду замешкался, но все же закончил свое заклинание, торопливо, в панике. Я успел лишь вытянуть руку и вызвать теневое зеркало, надеясь, что оно примет на себя удар. Оно не справилось. Грохот, взрыв, расколовший зал пополам. Пламя охватило все, и мощная волна отбросила меня прочь, словно куклу, швырнув в груду золота. В одно мгновение исчезло все. Остались только звон в ушах и пульс, стучащий в висках. Я задыхался, пытаясь встать, и тут понял, что совершил роковую ошибку. Я коснулся золота. Ловушка, веками дремавшая, пробудилась. Пещера задрожала. Потолок начал осыпаться, словно небо рушилось. Все вокруг загудело. Аладдин, все это время прятавшийся где-то сбоку, с криком рухнул на пол. Маг не удержался на ногах и, пошатнувшись, отступил назад. Я поднялся и увидел. Пьедестал под лампой начал рушиться. Каменные блоки под ней осыпались один за другим. Лампа покатилась вперед, и на последнем камешке, шатаясь, замерла прямо над бездной. Я застыл. Сердце заколотилось, как безумное. Один толчок, и все. И он произошел. Лампа соскользнула. Я рванул вперед, забыв про боль, кровь, звон в ушах. Ее нужно было спасти. Это был единственный шанс. Но маг, не заметив лампу, подумал, что я бегу на него. Он раздраженно метнул в меня импульс. Будь то телекинез или сжатый воздух, значения не имело. Главное, меня снова отбросило в сторону. Посох вылетел из рук. «Дурак, лампа!» — выкрикнул я, стараясь перекричать неутихающий грохот. Пещера содрогалась. Потолок осыпался тяжелыми каменными глыбами, а горы золота с гулом проваливались в пропасть, утягивая за собой все, что когда-либо было частью этой сокровищницы. Маг, прищурившись от пыли и трясущегося света факелов, бросил быстрый взгляд назад и застыл. На разрушенном пьедестале не было ничего. Лампа исчезла. Это ошарашило его не меньше, чем меня. Я же, переполненный ненавистью и яростью, едва сдерживая внутренний крик, вложил все в силу и запустил в него десятки копий тьмы, усилив их кровавыми зарядами. Они устремились к цели, как черные стрелы, наполненные злобой. Маг обернулся и лишь в последний момент сумел возвести защитный барьер. Какой именно, я не видел, но явно не высшей пробы. Воспользовавшись тем, что внимание врага отвлечено, я применил теневое скольжение и оказался возле Аладдина, который стоял у края островка и в оцепенении смотрел вниз. «Где лампа?» — спросил я резко, стараясь перекричать раскаты рушащейся пещеры. «А она сгорела», — ответил он, бледнее. От этих слов меня будто пронзило. Боль была не только физической, но и какой-то глубоко внутренней, тянущий за душу. Я не поверил. Оттолкнув его в сторону, сам взглянул вниз, и действительно, там, в пылающем провале, я видел только лаву, ни следа артефакта. «Почему ты не достал ее?» — резко спросил я. «Я не смог», — выдохнул он, раздраженно морщись. Когда уже собрался идти за ней, тот псих швырнул в меня проклятым лучом. Он поднял руку. Кожа на ней почернела, словно обуглилась, и от нее ощутимо веяло тьмой. Если не вывести энергию в ближайшее время, он умрет. Рядом с грохотом обрушился еще один кусок потолка. Где-то сбоку завалил один из выходов, а на периферии взгляда я заметил, как маг вновь поднимается, не весь урон прошел мимо него. Некоторые мои чары он принял прямо в грудь, и теперь тяжело приходил в себя, опираясь на руку и дрожащими пальцами удерживал щит. «Оставаться здесь не имеет смысла. Уходим», — с горечью произнес я, чувствуя, как нарастает тоска и отчаяние. Притянув к себе посох мысленным приказом, я уже положил руку Эладдину на плечо, готовясь к телепортации, как вдруг взгляд зацепился за два предмета, валяющихся среди обломков. Те самые артефакты, на которые я еще раньше успел обратить внимание. «Что ж», — подумал я мрачно, — «утешительный приз мне не помешает». С помощью уст тьмы я притянул оба артефакта к себе, схватил Аладдина и, не оборачиваясь, телепортировался к Айрону. Но и в лагере было неспокойно. Огромная орда нежити обрушилась на него, их было очень много. Половина наемников уже лежала мертва или корчилась от ран, истекая кровью. В живых остались Айрон, Дизмонд, Морекс, Жасмин и, к моему удивлению, Джафар. Еще пара неизвестных мне бойцов каким-то чудом выжили и присоединились к остальным. Они сбились в плотную группу под куполом, сотканным Морексом. Защитное заклинание не пропускало ни одного мертвеца. Я телепортировался за спину к Айрону и почти сразу выкрикнул, что здесь происходит. Одним выстрелом луча тьмы я срезал десятки зомби. Их тела рухнули, но на их место тут же пришли новые. Это была капля в море, их было не меньше сотни. После заклинания я ощутил, как из груди уходит тепло. Маны почти не осталось. Меня хватит еще на два заклинания, не больше, а потом я просто свалюсь от истощения. «Господин, на наш лагерь напали?» Айрон посмотрел на меня и сразу заметил мое состояние. «Похоже, вы тоже попали под удар?» В пещере оказался какой-то маг, который все похерил. Я почти выкрикнул это, сквозь злость и ярость. «Морекс, что ты знаешь о маге с железной перчаткой? Мне нужно все. Я не просто убью его, я причиню ему максимальную боль. Он – ублюдок. Лампа была уже у меня в руках, я был так близко. ХМ маг с железной рукой? Впервые слышу», – ответил Лич. Я сжал кулаки, заставляя себя дышать ровно. «Злость сейчас не союзник, она только помешает. У меня есть еще один джинн. На этот раз я не дам его увести, не повторю прошлую ошибку». Мой взгляд зацепился за Аладдина. Он опустился на колени и тяжело дышал. Абу метался рядом, тревожно поскуливая. Жасмин в панике закричала. «Что с ним? Он ранен». Морекс, до этого молча следивший за нежитью, повернулся в нашу сторону и пробормотал. «Его ранили магией тьмы. Если не вмешаться, умрет», — равнодушно бросил Морекс. Жасмин смотрела то на меня, то на Лича. «Вы должны ему помочь. Не вижу смысла. Проклятие уже распространилось, его не спасти», тот даже не моргнул. Она смотрела на него, как на чудовище. «Как ты можешь говорить так спокойно? Он же умирает», — вскрикнула она, срываясь на крик. Я тоже взглянул на руку Аладдина. И, честно говоря, пока все выглядело не так уж плохо. Похоже, Морекс поспешил записывать его в покойники. «Я умираю», — с трудом выдохнул Аладдин. Его взгляд опустился на Абу, у которого в глазах стояли слезы. «Да сколько можно с этой драмой? У нас тут сотня оживших мертвецов по периметру, неизвестный маг где-то рядом, я едва на ногах держусь, а они устраивают театр, мешают думать. Не умрешь. Сиди спокойно», я опустился рядом и осмотрел его руку. Она почернела полностью, а от кожи поднимался тонкий шлейф темного дыма. «Проклятие, без сомнений, сильное. Минут 20 у него есть. Теперь понятно, почему Морекс его списал. Лич знал, что это проклятие. Так вот чем тот ублюдок в меня стрелял. Значит, его лучи были не просто атакой, а проклятиями. Повезло, что у меня были рунические доспехи, без них я валялся бы сейчас рядом с Аладдином. Но беда в другом, на снятие проклятия у меня не хватит маны». Я скользнул взглядом по лагерю и заметил Роберта. Он лежал неподалеку, без ноги. Лицо серое, дыхание поверхностное, все ясно. Он умирал. «Думаю, никто не будет против, если я немного восстановлюсь за его счет. Жертвенный пульс, любимое заклинание Зигура, превращает жизненную силу в ману, как свою, так и чужую. Он активно этим пользовался. Теперь, моя очередь». Я подошел к Роберту, направил на него посох и прошептал. «Пульсус сацрифициалис». Тело наемника вздрогнуло, выгнулось дугой, рот раскрылся в беззвучном крике. Из него стала вырываться багровая дымка, и, дотянувшись до меня, она плавно переливалась в чистую ману, впитывающуюся в мою грудь. «Что ты делаешь?» — закричала Жасмин и метнулась в мою сторону. Но Морекс спокойно встал у нее на пути и не дал пройти. Наемники смотрели настороженно, но никто не вмешивался. Кто-то отворачивался, кто-то просто наблюдал. Айрон же и вовсе выглядел равнодушным. Он скользнул по мне взглядом и снова уставился в сторону, явно прикидывая, как выбраться отсюда живыми. Он уже не жилец. Так пусть хоть напоследок будет чем-то полезен. Ты ведь сама говорила, что он тебя похитил, произнес я, не отвлекаясь от заклинания. Да, я прости, просто ему было больно, и я не удержалась. Жасмин опустила взгляд, с грустью посмотрела на Роберта и отвернулась, стараясь не смотреть, как его тело судорожно изгибается. Все-таки она довольно добрая, даже к своим врагам. Закончив с вытягиванием энергии, я почувствовал, как мана вернулась, но всего лишь процентов на 30. Жалкие крохи. Этого хватит, чтобы снять проклятие Саладдина, но вот на бой уже нет. Вздохнув, я перевел взгляд на Джафара. Тот, похоже, все понял. Его лицо побледнело, он сглотнул, и крупная капля пота скатилась по виску. «Жасмин, думаю, ты не будешь против, если я заберу жизнь еще и у Джафара?» — спросил я, не глядя на нее. Она удивленно вскинула брови, глядя то на меня, то на визиря. Тот завозился, отчаянно замычал сквозь кляп и забился, как рыба, выброшенная на сушу. «Что?» — но, растерянно пробормотала она, не зная, что сказать. Ее взгляд метался между мной и им. «Мы в ловушке. У меня больше не осталось сил, а Аладдин умирает. И единственный способ спасти нас – это его жизнь». Роберт был при смерти, ему уже ничто не могло помочь, и я подарил ему быструю смерть. Но с Джафаром все иначе. Он еще жив и, судя по всему, умирать не собирается. А поскольку, можно сказать, он находится под твоим началом, решать должна ты. Но я напомню тебе, он пытался убить твоего отца. Хотел превратить тебя в послушную игрушку. Запереть в гареме, заставляя рожать ему наследников. Подумай, может, хотя бы раз в жизни, он сможет послужить добру, ценой своей жизни спасти человека. Я кивнул на Аладдина, который уже с трудом удерживался в сознании. Я. Жасмин медленно перевела взгляд на Джафара, сжала кулаки и, зажмурившись, выдохнула. «Хорошо, мне не нужно было ее разрешение, но раз она сама приняла решение, она будет считать, что это ее выбор. Не потому что мы заставили, не потому что я так захотел, а потому что она сама так решила». Джафар, услышав ее слова, задергался с удвоенной силой, замычал, заворочился, упал на колени, ударился лицом о песок, пытаясь достучаться до принцессы. Я лишь ухмыльнулся и подошел к нему вплотную. Посох дрогнул в руке. Пульсус сацрифициалис. Он выгнулся, как и Роберт до него, и потоки алой дымки хлынули из его тела, стремясь ко мне. На этот раз поток был мощнее, магическая энергия впитывалась в меня, и я чувствовал, как резерв быстро заполняется. Спустя минуту он обмяк, а в его глазах осталась лишь пустота. Я же удовлетворенно отметил, что мана восстановилась почти полностью, где-то на 80, может даже 90%. Не теряя времени, я опустился рядом с Аладдином и начал снимать проклятие. Слова заклинания слетали с губ быстро и точно. Магия послушно текла в нужное русло, медленно вытягивая тьму из его тела. Проклятие отступало. Кожа на руке перестала быть угольно-черной, приобрела здоровый оттенок. Дыхание Аладдина выровнялось. Пот на лбу начал подсыхать. Он тихо застонал и потерянно открыл глаза, но обессиленный, опять рухнул в обморок. Я выпрямился и с облегчением выдохнул. Успел. Абу, увидев, что его другу стало лучше, бросился ко мне и обнял меня за ногу, прижавшись ко мне. Я даже не сразу понял, что происходит. Зато принцесса среагировала мгновенно. «Говорят, животные тянутся только к хорошим людям», — тихо произнесла Жасмин. Я перевел на нее взгляд и уже собрался ехидно напомнить, что буквально 5 минут назад забрал жизни 2 человек, но она, видимо, сама осознала, что сказала. Помолчала, затем с грустью посмотрела на 2 безжизненных тела. К моему удивлению, ее печаль длилась недолго. Вздохнув, она посмотрела на меня с какой-то смиренной решимостью. Оторвав от себя Абу, я аккуратно уложил его рядом с Аладдином. «Да не стоит благодарности», — буркнул я. Обезьянка радостно обняла Алла, цепляясь за его рубаху, будто боялась снова его потерять. «Конечно, не хочу мешать вашей трогательной сцене, но мы как бы в весьма невыгодном положении», — напряженно заметил Айрон, оглядываясь по сторонам. «Так, что у нас есть? Всего 10 человек, если считать меня и Алла. Против толпы безмозглой нежити, в принципе, справиться можно, особенно если мы получим подкрепление». Я перевел взгляд на пространственную сумку, где хранились два призрачных союзника. Не стал брать их с собой в пещеру чудес, потому что и представить не мог, что появится какой-то ублюдок с железной рукой. Как вообще такое возможно? В каноне ничего подобного не было, откуда он вылез? Впрочем, сейчас это не важно. Я достал два камня призыва и активировал их. Взметнулись потоки зеленого света, и из них проявились знакомые призрачные фигуры, два мага, все еще выглядевшие так же, как и в момент своей смерти. Они поклонились, признавая мое господство. «Морекс, думаю, пора выбираться отсюда», — сказал я. Лич молча кивнул и снял барьер. «Господин, что вы?» — начал Айрон, но не успел договорить. Я использовал бездну. Мир вокруг будто потух. Все на расстоянии пары сотен метров утратило краски, стало серым, безжизненным, а после погрузилось в пустоту. Это заклинание лишает не просто зрения и слуха. Оно пронзает саму ткань, подчиняя даже нежить. Трупы остановились, замирая, затем начали метаться, водить головами, идти кто куда, не понимая, что происходит. Это был идеальный момент. Сотня слабой нежити против четверки магов – ничто. Первый призрак, бывший фанатик, теперь верный слуга, взметнул руку, и в небо взлетел черный огненный вихрь. Он обрушился на толпу, испепеляя десятки тел разом. Второй призрак не отставал. Он нашептывал проклятия, и те, кого настигал его взгляд, начинали гнить за считанные секунды, их плоть гнила, а кости рассыпались в пыль. Морекс, в свою очередь, мгновенно переместился в самый центр с помощью блика. Его нога ударил по песку, и из-под земли вырвался костяной шторм, сотни обломков, острых и смертоносных. Они подняли песчаную завесу и с хрустом врезались в ряды мертвецов. Плоть рвалась, черепа лопались, конечности отрывались в стороны. За считанные мгновения перед личем осталась лишь груда тел и кровавый песок. Даже наемники не остались в стороне, яростно сражаясь с теми, кто подбирался слишком близко. Зомби падали от их мечей, рассыпаясь на части. Один лишь я не вмешивался в мясорубку. Зачем? Пусть подчиненные разбираются с мелкой шушерой. Морекс не в счет, он мой наставник и сам решил повеселиться. А я предпочитал сберечь ману. Что-то подсказывало мне, что тот маг с железной рукой не погиб. А значит, беда еще впереди. Как оказалось, я не ошибался. Из ниоткуда появился тот самый маг. Видимо, он залечивал раны. Вот почему не спешил присоединиться к бою. Не теряя времени, он метнул огненный шар прямо в остатки наемников, включая Айрона. Я даже не успел среагировать, заметил его только благодаря атаке. Взрыв отбросил людей, как кегли. Нескольким оторвало конечности. Было ясно одно, никто не выжил. Черт, Айрон, мелькнула мысль, и мне вдруг стало по-настоящему грустно. Я ведь рассчитывал, что он станет моим помощником. Потенциал у него был. Но сейчас не время для сожалений. Я выстрелил в мага лучом тьмы, сбив его на землю. Видимо, он осматривал поле боя, не ожидая, что против него выступит сразу четыре мага. Морекс мгновенно отреагировал и послал в врага костяные серпы, изогнутые, острые, как бритва. Магу пришлось срочно уворачиваться, петляя в воздухе. «Это все ты виноват», — крикнул он с яростью. «Джин должен был принадлежать мне», — он ответил ветвистой молнией. Но я мгновенно отразил ее теневым зеркалом. На этот раз ты меня не застанешь врасплох. В пещере я проигрывал, потому что не был готов к бою с магом, превосходящим меня по силе. Но теперь, когда у меня есть два призрака и Морекс, шансы стали совсем другими. Убить его – вопрос времени. Виноват. Лампа уже была у меня в руках. Если бы не ты, она не была бы уничтожена, ответил я. Маг поднялся в воздух. Из его пальцев вырвался луч ярко-зеленого проклятия, едва не попав мне в грудь. Я перекатился в сторону и призвал теневое зеркало. Проклятие отразилось и ударило по пустоте. Он зарычал от злобы и тут же метнул в меня еще один. Я снова отбил, но не полностью. Я почувствовал жгучую боль от удара, даже через доспех. «Гадина, ты мне надоел», — процедил я. Послал в него луч тьмы, с помощью посоха, и он моментально отреагировал, зеркалом, таким же, как мое, отразил без особого труда. Но я не рассчитывал его убить, я просто хотел заставить его защищаться. Второй рукой я активировал теневую проекцию. Из моей тени вынырнул второй я, бледная тень, точно повторяющий мои движения. Он тут же метнул в врага кровавый снаряд, за ним второй и третий. Маг отступил в бок, отбиваясь всплесками огня и щитами. «Жалкий фокусник!» — заорал он и раскинул руки. Из-под его плаща в нас рванули десятки обугленных костей, он вызвал мертвецов, но я уже готовился к своей атаке. Венцула тенебрарум. Черные цепи рванулись из воздуха, схватив сразу трех скелетов и сжав их так, что те хрустнули. Остальных добил мой двойник, насылая на них кровавые пули, мгновенно разорвав. Я двинулся вперед, прикрываясь кровавым барьером, на земле было достаточно крови, чтобы его усилить. Пульсирующая пелена велась вокруг меня, как красный дым. Удар молнии с шипением рассыпался по ней, едва сбив мне дыхание. «Ты не понимаешь, с кем связался?» Заорал он и снова послал в меня проклятие. «Угу», — отозвался я, шагнув сквозь теневое скольжение за его спину, без труда уклоняясь от пущенного луча. «Ради этого я и сближался. Теневое скольжение срабатывает только с определенного расстояния. Переместившись, я использовал печать угасания. Он не смог улететь из-за печати, и я в упор я снес его кровавой волной. Заклинание прошло идеально, метка легла точно, как надо. Он зашатался, поднимаясь, кровь потекла изо рта, носа и глаз. «Мы еще встретимся», — прохрипел он, прежде чем исчезнуть в ослепительной вспышке телепортации. В ту же секунду место, где он только что был, взорвалось острыми костяными шипами. Морокс атаковал, но было поздно. «Жаль, не успел», — равнодушно произнес Лич. «Надеюсь, ты не в обиде, что я не вмешивался в твою дуэль. Я защищал принцессу и оборванца, а призраки добивали остатки нежити». «Нет, скорее я был бы разочарован, если бы ты вмешался», — ответил я. Битва выдалась на удивление короткой. Видимо, маг и впрямь был ослаблен и не рискнул сражаться против двух магов четвертого круга и двух призраков третьего. «Ох, чувствую, он еще выкинет какую-нибудь подлянку», — пробормотал я. «Я бы с радостью убил его прямо сейчас, но, к сожалению, этот ублюдок умеет телепортироваться». «Ничего, я успел наложить на него кровавую метку». С самодовольной улыбкой я протянул руку и попытался ее активировать, но ничего не произошло. Мое выражение лица медленно сменилось с удовлетворенного на раздраженное. «Г. Господ Дин М.М.П. победили», — донесся до меня слабый, едва слышный голос. Я в неверии обернулся на звук и замер. Айрон он медленно поднимался с земли, без руки, весь в крови, но живой. Руны. Догадка молнии пронеслась в голове. Его спасли мои руны. Остальные наемники погибли, а он выжил. Единственный. Не теряя ни секунды, я бросился к нему и подхватил, помогая подняться. Он выглядел ужасно, кожа побледнела, глаза потухли, кровь пропитала одежду. Но нет ничего, что не могла бы исправить магия, главное успеть. Неожиданно на помощь пришла Жасмин. Все время боя она пряталась за Аладдином, а Морекс, к чести Лича, оберегал их. Она молча подбежала, обняла Айрона за плечи с другой стороны, и мы вдвоем дотащили его до шатра, который чудом уцелел среди этого хаоса. Мы уложили его на импровизированное ложе из плащей и одеял. Призраков я отозвал. Теперь нас осталось всего четверо. Я, Жасмин, Морекс и потерявший сознание Аладдин. Айрон выглядел ужасно. Он то приходил в себя, то снова проваливался в бессознательное забытье. «Ты ему поможешь?» — тихо спросила Жасмин, глядя на изуродованное тело мужчины. Я перевел взгляд на Айрона. Он был одной ногой в могиле. «Ладно, попытаюсь». Арка Агробы, глава 37, Эрандилу, кабинет Эльзы, Пов Эльза, Эльза, протянула Анна, развалившись на диване. «Ханс не выходил на связь?» — с надеждой спросила младшая сестра, выглядывая из-под подушки. Я сжала перьевую ручку, но сдержалась. «Спокойно, Эльза, она просто волнуется, не хочет тебя раздражать, просто волнуется». Выдохнув, я с легкой улыбкой вернулась к документам, стараясь не обращать внимания. Но, конечно же, надолго Анну не хватило, его нет уже 4 дня. «Вдруг ему нужна помощь, Анна?» «Хватит». Я резко подняла взгляд. «Ты ровно 5 минут назад говорила то же самое. Я тоже переживаю. Мне тоже неспокойно. Но я же не достаю свою сестру и не повторяю одно и то же. Я никого не достаю», — надулась она, сложив руки на груди. «Просто он мог бы связаться с нами через эту метку. И почему он должен связаться именно с тобой?» Она надулась, отвела взгляд. «Потому что у него всего одна попытка, и ты сама испугалась этой метки, отказавшись. Тем более, он не знает, как сработает заклинание. Второго шанса может не быть». Я замолчала. Лицо вспыхнуло, стоило только представить, как он появляется в моей комнате без предупреждения, а я в одной ночнушке. Или еще хуже, только собираюсь переодеваться. «Нет, хватит, не думай об этом, не сейчас». Но фантазия, как назло, ожила. Картинки в голове становились все менее невинными. «Ты покраснела?» — подозрительно прищурилась Анна, наклонив голову на бок. Я резко вскинула взгляд, почувствовав, как щеки вспыхивают еще сильнее. Почему у нее всегда такая чуткая интуиция? КХМ просто немного жарко, вот и все, пробормотала я, поправляя подол платья. В общем, как говорил Ханс, он уйдет примерно на неделю, так что вряд ли мы услышим его раньше. Понимаю, с грустью выдохнула Анна. Видя это, я решила отвлечь ее, хоть как-то. У тебя ведь сейчас нет дел? Анна покачала головой. Тогда, может, поможешь мне? Я улыбнулась, надеясь, что это займет ее мысли хоть на полчаса. Серьезно? Конечно. Подвинься. Без лишних церемоний она плюхнулась мне прямо на колени. Анна, я возмущенно вскрикнула. Слезь, ты тяжелая. Я попыталась сдвинуть ее, но она только хмыкнула и, хитро улыбаясь, парировала. Эй, вообще-то я вешу вполне нормально. И не ворчи, а лучше показывай, что тут у тебя. Чем быстрее справимся, тем быстрее будем отдыхать вместе. Я уже начинаю жалеть, что вообще открыла рот. Ты ведь понимаешь, что я ничего не вижу из-за твоей спины? С укором спросила я, откидываясь на спинку стула. Ой, и правда, сделанным удивлением протянула Анна и постучала пальцем по подбородку. Ладно, сейчас возьму стул. Наконец она слезла с моих колен и уселась на стул напротив. Я тут же принялась поправлять платье, которое успело задраться выше колена. Иногда я вообще не понимаю, как ты умудряешься действовать, не подумав, ворчливо пробормотала я, отводя взгляд. Хм, вообще-то именно эта моя черта и познакомила нас с Хансом. Торжественно вскинула руки Анна. Так что, вместо того, чтобы возмущаться, можешь сказать спасибо. Теперь у нас такой классный парень. Она лучезарно улыбнулась, довольная собой, а я только покачала головой. А да, ну конечно, а мне вот показалось, что эта твоя черта скорее свела тебя с Ричардом, заметила я с лукавой ухмылкой. А с Хансом я, между прочим, и сама познакомилась. На лице Анны тут же отразилось страдальческое выражение. Опять ты бьешь по больному. Уу, какая ты вредная и злая. Ты точно не темный маг? Театрально возмутилась она, после чего обе мы весело рассмеялись. И только потом, наконец, перешли к делам. Это документы насчет троллей? Спросила Анна, достав один из свитков. Это было обращение от Фридриха. Он просил подтверждение на закупку инструментов для лесопилок и прилагал второй документ о работе с троллями. Именно его Анна сейчас держала в руках. Дай посмотреть. Я аккуратно взяла лист и принялась читать. Чем дальше я вчитывалась, тем шире становилась моя улыбка. Тролли, оказывается, занялись добычей камня и руды, и при этом работали без всякого оборудования. Более того, в письме Фридрих не раз упоминал, каким прекрасным дипломатом оказался Ханс. Он сумел уговорить столь ценных рудокопов трудиться бесплатно. Читая это, я невольно улыбалась, приятно было видеть, как его хвалит. К слову, и Генри отзывался о нем очень даже неплохо. Только Андре, моя правая рука, все еще выражал недовольство. Почему? Понять было сложно. Ханс вроде бы и разговаривал с ним едва ли больше пары раз. А Фридриху Ханс прям очень нравится, задумчиво проговорила Анна, заглядывая мне через плечо. Смотри, как пишет. Как бы он у нас парня не увел, сестренка. Фу, Анна. Я скривилась, тут же представив, как они обнимаются или, хуже того, целуются. Бррр, что поделать, у двух половозрелых девушек воображение работало слишком хорошо. Анна лишь беззаботно улыбнулась, наслаждаясь произведенным эффектом. Пустыня. Пов Ханс. Айрон умирал, и, к сожалению, я не владел магией жизни. Но, к его счастью, у меня в запасе была пара алхимических зелий восстановления. Руку они, конечно, не вернут, но стабилизировать его состояние смогут. Повезло, что я не использовал эти зелья в битве с тем психом и этим магом с железной рукой. Принеси мне мою сумку, скомандовал я Жасмин, одновременно стараясь остановить кровь, хлещущую из его раны. Получалось с переменным успехом. Жасмин кивнула и помчалась к пространственному артефакту. Когда сумка оказалась у меня, она отошла в сторону, стараясь не смотреть на изуродованную культю наемника. Я же, не теряя времени, достал оттуда два бутылька. Откупорив их, я осторожно стал вливать зелье в рот Айрона. Закончив, замер в ожидании. Я ни разу не врач и уж точно не хирург. Мои знания ограничиваются лишь оказанием первой помощи, и я понятия не имел, выживет он или нет, но зато знал Морекс. Лич, зайдя внутрь и бросив взгляд на Айрона, холодно констатировал: «Если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, он умрет». «Ты говорил то же самое про него». Неожиданно вступилась за меня Жасмин. Она указала на Аладдина, который был снаружи, но, как видишь, у Зигура получилось спасти того парня. В ответ Морокс лишь пожал плечами. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Все же, если Лич говорит, что человек умирает, лучше к нему прислушаться. В конце концов, с Аладдином он почти не ошибся. Или что, что я знал, как снимать проклятие, спасло тому жизнь. Морокс тоже мог снять проклятие, 100%. Просто не стал вмешиваться. Для него смерть очередного оборванца ничего не значила. Тратить ману на простолюдина он не собирался. Еще бы, когда против нас толпа нежити и маг неизвестного уровня, было бы странно, если бы он ринулся спасать Алла. За годы своей жизни я научился многому, в том числе врачеванию. Отойди, я все сделаю сам, спокойно сказал он. Удивительно, с чего бы тебе его спасать. Отходя, я не удержался от вопроса. Он полезен, да и нужен тебе. А сейчас прошу, не мешайся. Я пожал плечами, и мы с Жасмин вышли наружу. Когда мы оказались за пределами шатра, Жасмин с раздражением сказала: «Этот Морокс меня просто бесит. Как можно с таким хладнокровием и безразличием относиться к чужой жизни?» Она скрестила руки на груди. Кстати, их уже ничто не сковывало. Либо освободилась сама, либо кто-то помог. «Не обращай внимания, это для него норма», — отозвался я. Она ничего не ответила, лишь нахмурилась. «Знаешь, ты слишком сильно переживаешь за своих, ну, можно сказать, похитителей. Аладдина не считаем, он тут тоже не по своей воле. А вот Айрон и Роберт, с чего такая забота? Мы не имеем права решать, кто должен жить, а кто умирать. И уж тем более, наблюдать за чьей-то смертью, не моргнув глазом», — серьезно произнесла она. «Даже если речь идет о Роберте и Джафаре», — она вздрогнула. «Даже о них», — вздохнула она. «Но не подумай, что я наивна. Я прекрасно понимаю, чем все могло закончиться. Если бы отец узнал о предательстве, казнил бы Джафара. И, скорее всего, весьма жестоко», — она поморщилась. «А я бы не смогла ничего сделать». Она замолчала на мгновение, потом добавила: «Поэтому я понимаю, почему ты поступила именно так, и в каком-то смысле даже поддерживаю, но все равно не принимаю. Хотя, откровенно говоря, другого выхода и не было. Ну, хотя бы не истерит и не орет на меня за то, что я их убил. Уже плюс. Хотя, по сути, именно смерть Джафара и Роберта спасла Алла и всех нас. Думаю, она это понимает. А что касается Роберта, он все равно умирал, а тратить на него свои зелья я не собирался». На несколько секунд повисло молчание. Я осматривал следы битвы, мысленно прокручивая ее ход. Впрочем, быстро понял, что самостоятельно я тут вряд ли что-то пойму, и обратился к Жасмин. «Можешь рассказать, что тут произошло?» «Постараюсь. Хотя, если честно, многое помню смутно. Я была в панике». Она покачала головой. «Испугалась до смерти и все казалось смазанным. Это нормально. Поверь, для принцессы, которая до этого сидела в замке и никогда не видела крови, ты держишься достойно. Даже не стошнило». Жасмин смутилась, опустила взгляд. «Вообще-то, стошнило. И до сих пор подташнивает. Здесь отвратительно пахнет. Мне кажется, я сейчас в обморок грохнусь». Она прикрыла нос рукой. «Хм, а я ничего не чувствую. Хорошо, что мои руны блокируют запахи», — заметил я. «Видимо, зря я это сказал». Жасмин медленно повернулась ко мне, прищурилась и воскликнула: «Ах ты, подлец! Я, между прочим, стою тут и дышу этой мерзостью, а ты даже не чувствуешь. Это привилегии магов», — хмыкнул я, глядя, как Жасмин продолжает морщиться. «Привилегия, говоришь, а ты ей не мог поделиться?» — буркнула она, демонстративно отвернувшись. «Ладно, принцесса, давай лучше к делу. Что здесь вообще произошло?» Со слов Жасмин картина складывалась следующая. После того, как мы с Аладдином покинули лагерь, прошло не больше 10 минут, как в воздухе раздался странный звук, будто кто-то разрывал ткань, а затем начался хаос. Сначала крики, потом звуки боя, лязг оружия, и вскоре весь лагерь погрузился в панику. Жасмин в это время находилась в моем шатре и сначала даже не поняла, что происходит. Подумала, что наемники устроили пиршество или очередной дебош, но когда выглянула наружу, почти упала в обморок. По лагерю бродили ожившие трупы, некоторые без конечностей, другие с зияющими дырами в теле, через которые можно было заглянуть на другой конец лагеря. Все это выглядело как дурной сон. Бежать было некуда. Она забилась в угол и схватила первое, что попалось под руку, Сковородку, да, не меч, не нож, а сковородку. Ну, хотя бы не подушку. Она затаилась и, прислушавшись, уловив доносящиеся снаружи стоны, крики и лязг металла, бой, судя по звукам, все еще продолжался. Когда же послышались шаги, приближающиеся к шатру, она напряглась сильнее. И в тот момент, когда ткань раздвинулась, не дожидаясь, чтобы разглядеть, кто вошел, она ударила, без раздумий. Она попала, как оказалось позже, по Мораксу. Удивительно, что он не испепелил ее на месте. Судя по ее словам, Лич в тот момент был не в лучшем настроении. Он быстро оценил ситуацию и доложил, что лагерь атакован нежитью, причем крайне необычной. Он не чувствовал их приближения, хотя уверял, что способен различать присутствие трупов на большом расстоянии. Это меня особенно насторожило. Если даже Моракс не может предсказать атаку, значит, перед нами либо нечто, созданное магией особого рода, либо же кто-то нашел способ ее маскировать. И то, и другое – плохие новости. Жасмин, увидев Моракса, решила, что он пришел защищать ее, и мгновенно расслабилась. Разумеется, я не стал ее переубеждать. Лич может быть кем угодно, но только не защитником. Скорее всего, ему было совершенно наплевать на принцессу. Он пришел охранять гримуар и мою пространственную сумку, а ей просто повезло оказаться рядом. Битва тем временем продолжалась, и Моракс встал на защиту шатра, уничтожая десятки мертвецов за раз. Однако пользы от этого было немного, нежить пребывала с такой же скоростью, с какой ее уничтожали, и, несмотря на потери, их оставалось по-прежнему сотни. Тем не менее, Лич не растерялся. Заняв позицию у самого входа, он сдерживал натиск зомби до тех пор, пока к нему не подошли оставшиеся в живых. И, вместо того, чтобы бессмысленно тратить ману на низшую нежить, он поступил куда практичнее, возвел магический барьер и удерживал его, пока мы с Аладдином не вернулись. Вот только, по словам Жасмин, мое возвращение выглядело куда менее эпичным, чем мне бы хотелось. Я телепортировался в лагерь, швырнул какое-то барахло куда-то в сторону и начал орать, узнавая, что собственно тут происходит. Кстати, по поводу вещей, у меня не было времени даже взглянуть, что именно я тогда успел прихватить, а когда перенесся, мои цепи попросту сбросили все в безопасное место. Они должны быть где-то рядом с шатром. Теперь, когда все улеглось, надо будет разобраться, что это за артефакты. Ну, это было не барахло, а артефакты, хмыкнул я. Кстати, пойдем посмотрим. Я ведь даже не удосужился взглянуть на то, что прихватил. Что, как можно что-то взять и даже не посмотреть? Жасмин удивленно нахмурилась. Времени не было. Я не отрывал взгляд от того, кто на меня напал. А артефакты притащили мои цепи, они и сбросили все в сторону, когда я телепортировался. Цепи? С интересом переспросила она. Да, это заклинание, вызывающее темные цепи. Ими можно управлять, как пожелаешь. Но если не задать цель, они быстро рассеиваются. Так вот что это было. В ее глазах мелькнуло узнавание. А я тогда подумала, что мне привиделось. И что у тебя не может быть четыре руки. Она тихо рассмеялась, явно пытаясь разрядить обстановку. Я тоже позволил себе легкую усмешку. Тем временем мы дошли до того места, куда я скинул добычу. Долго искать не пришлось. Первым, что бросилось в глаза, оказался ковер, плотно скрученный в рулон. «Не может быть», – пробормотал я, не веря собственной удаче. «Неужели это тот самый летающий ковер? Когда мы были в пещере, я его не заметил, да и, если быть честным, тогда меня куда больше интересовала лампа, а не вопрос о том, куда делся ковер и почему он нас не встретил. Возможно, просто не обратил на это внимания, но сейчас я едва сдерживал ликование. Только один вопрос не давал покоя. Почему он свернут и не двигается? Что, нашел что-то интересное? Спросила Жасмин, стараясь отвлечься от вида трупов и зловония, которое окутывало лагерь, будто тяжелое одеяло. Получалось с трудом, пальцы у нее подрагивали, лицо побледнело. Да, очень даже, кивнул я, поднимая ковер. Развернул его, осторожно, будто боялся спугнуть. Но он остался неподвижным, ни намека на жизнь. Ковер, и это артефакт? С сомнением в голосе спросила Жасмин. Она приблизилась, прищурилась и провела рукой по ткани. Это обычный ковер, причем сделан не из лучших материалов. Тише, он может обидеться, произнес я, не отрывая взгляда от артефакта. Она посмотрела на меня с выражением, с каким обычно смотрит на людей, сбежавших из психушки. Жасмин открыла рот, как будто хотела что-то сказать, но так и не нашла слов. Я не стал реагировать, просто ждал, секунду, другую, но ковер оставался таким же мертвым и непроницаемым. Что-то было не так. Пока я разбирался, в чем дело, вернулся Лич и сообщил, что Айрон будет жить, хотя сейчас он очень слаб и без сознания. Впрочем, как и Аладдин, тот тоже не спешил приходить в себя. Обоих мы перетащили в шатер, Моракс же действовал оперативно. Одним заклинанием он закопал все трупы нежити, но тела наемников трогать не стал, заявив, что они могут нам еще пригодиться. Пока он этим занимался, Моракс поведал мне все, что знал о маге. К сожалению, знал он немного. Если кратко, мага зовут Мазинрат, и он правитель Черной пустыни. По слухам, некромант, что, впрочем, подтвердилось лично. На мой закономерный вопрос, какого черта он вообще правит и где, скажем, тот же Мерлин, Лич только пожал плечами, пояснив, что этот маг ощущается иначе. И я с ним был согласен. По уровню силы он тянул на пиковый четвертый круг, как и Моракс. Но на практике, скажем так, многим магам пятого круга было бы чему у него поучиться, особенно в области телепортации и левитации. Такие заклинания под силу только пятому кругу, причем в ограниченном количестве, иначе маг выдохнется. А этот, не только сражался со мной на равных, но еще и активно перемещался, будто заклинания вообще не расходовали его силы. В общем, мы единогласно решили, его нужно убить как можно скорее, пока он не восстановился. Тем более, судя по его виду, он явно не собирается оставлять все как есть. Однако идти на штурм с наскока – полное безумие. И все же, как же он появился не кстати. Ах да, еще Моракс упомянул нечто странное. Он не чувствовал нежить этого мага. Более того, не мог взять ее под контроль. А ведь он, Лич, и, по его словам, способен подчинить любую нежить, если она слабее его и не находится под прямым контролем некроманта. Но здесь все было иначе. Такое ощущение – будто она под контролем, но невозможно же постоянно вливать ману, поддерживая связь с десятками мертвецов. Ни один маг не справится с такой нагрузкой. Также был поднят вопрос, что, собственно, делать с принцессой? Возвращать ее прямо сейчас или сначала разобраться с магом? С одной стороны, брать ее с собой опасно, неизвестно, что еще нас ждет. С другой, дорога до гробы займет несколько дней, а после нам придется направиться в Черную пустыню, путь до которой займет еще дня 4. На данный момент мы, по сути, находимся у самой границы, и до замка этого Мазинрата можно добраться буквально за день, особенно если учесть, что мы налегке и в любой момент можем поднять неживой транспорт, он не потребует ни воды, ни отдыха, хотя в таком случае и путь до гробы тоже сократится. Как вариант, можно было бы разделиться, но и тут возникли проблемы. По словам Моракса, нежить плохо поддается контролю, если отдаляется от хозяина более чем на несколько километров. В такой ситуации она может попросту сорваться с цепи и атаковать ближайших живых. Вообще, нежить в этом мире – это не те послушные болванчики, что я привык видеть в играх или исекаях. Поднял раз, и они твои до конца времен? Увы, нет. Чем больше нежити, тем тяжелее ее контролировать. И чем дальше она от заклинателя, тем выше шанс, что связь с ней оборвется, и она станет бесконтрольной. Честно говоря, я этого не знал, в основном потому, что не особо стремился становиться труповодом. Некромантию я изучал скорее по касательной, для тактических нужд, а не из любви к искусству. Конечно, существует особая печать, которая позволяет навсегда подчинить нежить, и тогда она никогда не сорвется. Но ее можно наложить лишь на ограниченное число целей, и снять ее потом уже невозможно. Обычно такие печати используют на своих генералах, личих, рыцарях смерти и прочей высокоуровневой нежити. Использовать ее на транспорте – глупо и нерационально. Живых верблюдов, кстати, не осталось. Зомби их сожрали. Пусть идут с нами, вот и все. В бой они вступать не будут, спокойно сказал Лич. У меня есть идея получше, ответил я, показывая ему ковер. И что это? По уровню маны предположу, что это артефакт. Но зачем он нужен? Он провел рукой по поверхности ковра, внимательно глядя на меня. Это летающий ковер, только вот он почему-то не работает, пояснил я. Моракс задумался. Хм, он находится в спящем состоянии, его нужно активировать. И как это сделать? С нетерпением спросил я. Понятия не имею, артефакт древний, и как он работает, Для меня загадка. Ясно. А что ты скажешь по поводу второго артефакта? Я достал еще одну находку. Старую пергаментную карту, покрытую выцветшими символами и странными отметками. В центре – изображение компаса, а вокруг – выжженное пустое пространство, словно часть карты намеренно вырезали или сожгли. Хм, похоже на магическую карту. Это я и сам понял. Вопрос в том, как она работает. Лич укоризненно покачал головой. Без понятия. Блеск. Что же это за артефакты такие, если даже Лич не знает, как они функционируют? Серьезно? Тебе ведь сотни лет, а этим артефактам как минимум 1000. Я мастер артефакторики, но такие чары вижу впервые. Мне нужно время, чтобы изучить их. Но времени у нас нет, с досадой выдохнул я. К сожалению, это так, кивнул Морекс. Ты уже решил, что делать с балластом? Посмотрим. Сначала нужно дождаться, когда очнется Айрон, и тогда уже решим, что делать с принцессой и Аладдином. Пока что рано делать выводы. Мы сами еще толком не оправились после нападения. Надо провести ревизию припасов и составить план. Лучше всего сделать это вместе с Айроном. Вдруг он предложит что-то дельное. На том и порешили. Тем временем из сломанной клетки медленно высунулась пернатая голова. Это был никто иной, как Яга, каким-то чудом выживший в разгаре всей этой вакханалии. Дрожащий, он осматривал поле боя и облегченно выдохнул, когда понял, что опасность миновала. Он не заметил, как позади него уже стоял Морекс, с интересом наблюдавший за странной магической птичкой. Существо явно его заинтересовало и, несомненно, вызывало желание изучить его. Арка Аграбы, глава 38. Пофаладдин. Веки поднимались с трудом, все тело ломило, а во рту будто кошки сдохли. Открыв глаза, первое, что я увидел, ангела, склонившегося надо мной и прикладывающего мокрую тряпку к моему лбу. «Я в раю?» – прохрипел я. Ангел удивленно посмотрел на меня, но ответил не он. «Не думаю, что меня пустит в рай. Скорее, мы в аду», – хрипловатый голос Айрона прозвучал откуда-то сбоку. «Вы оба живы», – недовольно сказал ангел, вернее, Жасмин, резко уперев руки в бока. «И скажите мне спасибо, что я вообще с вами тут нянчусь». Она встала и, не дожидаясь ответа, вышла из шатра. «Ха, ангел!» — усмехнулся Айрон. «Скорее фурия. Видел бы ты, как она меня тут чуть не прибила, когда я попытался встать. Так мы не умерли», — с трудом сказал. «Последнее, что помню, как теряю сознание и слышу, что умираю. Нет, и за это мы должны благодарить господина Ха, то есть Зигура. Он меня спас», — неуверенно произнес я. «До этого момента я не считал Зигура способным на такое. Не думал, что он поступит так ради меня. Да, я лично видел, как Зигур сначала спас тебя, а потом, видимо, и меня». Я приподнялся, чтобы взглянуть на Айрона. Его лицо казалось спокойным, но усталым и бледным. «А с тобой что случилось?» Он ухмыльнулся и молча поднял правую руку, вернее, то, что от нее осталось. Она заканчивалась чуть выше локтя. «Твоя рука. Мне жаль. Не нужна мне твоя жалость», — отрезал он, скривив губы. «Это часть работы. Ничего трагичного». Он устремил взгляд в потолок, словно что-то вспоминая. «Но ты ведь наемник. Как собираешься работать дальше без руки?» «Никак. Мой путь окончен. Все, что мне осталось, осесть где-нибудь. Может, трактир открою на те деньги, что успел скопить. Или, может, гильдию соберу. Пока не решил». Судя по голосу, Айрон действительно не унывал. Потеря руки для него была не трагедией, а просто новым этапом, и это внушало уважение. «И как долго я был без сознания?» – спросил я. «Понятия не имею». Сам очнулся минут 10 назад, пожал плечами Айрон. На этом наш диалог прервался. Я молча отвернулся и уставился в потолок. «Не могу поверить, Зигур спас меня. Выходит, я ошибался в нем, даже когда выяснилось, что он говорил правду. Я все равно ему не доверял, ждал подвоха, ловушки, скрытого мотива, но так и не дождался. Вместо этого он спас меня, без особой пользы для себя. Он мог оставить меня умирать. Я не добыл для него лампу, не оправдал его ожиданий, ему не было смысла спасать меня, но он все равно это сделал. Я знал себе цену. Бродяга, вор, бесполезный оборванец. Кто станет тратить время и ресурсы ради такого? Никто, разве что добрый прохожий. Но Зигур не смахивал на такого. Скорее, он бы добил из жалости, а не спас. Но что бы ни говорили остальные, теперь я обязан Зигуру и благодарен. Глубоко в голове начали вертеться мысли, как отблагодарить его, что я могу сделать в ответ, чем быть полезным. Если он спас меня не ради выгоды, Тогда я сам найду, чем отплатить. Спустя минут пять в шатер вошел сам Зигур. С ним была принцесса, та самая, которую я поначалу принял за ангела, а следом за ними Абу. Увидев меня, обезьянка радостно взвизгнула и, не скрывая эмоций, бросилась ко мне в объятия. Повханс, я сидел возле шатра и изучал артефакты. К сожалению, в одиночестве. Морок слонялся по лагерю, с любопытством изучая нежить, пытаясь раскрыть секрет, почему они были невидимы для него. А Жасмин занялась ранеными, следила за их состоянием. Хотя, ладно, все же не совсем один. Я не понимаю, Абу, почему ковер не работает? Пробормотал я, покручивая в руках свернувшуюся ткань. Я даже попытался напитать его маной, но толку ноль. Как думаешь, в чем дело? Обезьянка, сидя у меня на плече, важно потерла подбородок, изображая глубокую задумчивость, а потом просто развела лапками. Даже ты не знаешь, с легкой тоской вздохнул я. Впрочем, размышления пришлось отложить, из шатра вышла Жасмин и сообщила, что наши герои пришли в себя. Пришлось оставить свое, безусловно, важное занятие. Честно говоря, я был даже рад отвлечься. От этих древних артефактов уже голова готова взорваться. Когда я вошел внутрь, первым делом увидел двух мужчин, молча уставившихся в потолок. Судя по взглядам, оба о чем-то серьезно думали. «Наконец-то очнулись», — сказал я, провожая взглядом Абу, который радостно взвизгнул и прыгнул к Аладдину. «Господин», — Айрон было попытался встать, но я жестом остановил его. «Лежи, ты потерял слишком много крови, все равно не устоишь». Он кивнул и с неохотой откинулся обратно. «Где остальные наши люди?» — спросил он. «Мертвы, все до единого». Айрон кивнул, будто уже ожидал услышать нечто подобное. «Жаль», — хмыкнул он, — «так и не успели отработать свои деньги». Жасмин при его словах нахмурилась, но ничего не сказала, только отвернулась. «Получается, остались только мы вчетвером?» «Нет, еще жив Морекс. Сейчас он бродит где-то в лагере». Айрон кивнул и замолчал. Я перевел взгляд на Аладдина. Все это время он молча смотрел на меня, хмуро, с какой-то внутренней борьбой в глазах. Явно что-то обдумывал, но в разговор не вмешивался. Айрон, переведя дух, все же продолжил. «Господин, я глубоко благодарен вам за спасение. Словами этого не описать, но, возможно, я смогу выразить делом». Он попытался приподняться, опираясь на единственную руку, но Жасмин, все еще сидевшая неподалеку, тут же напряглась. «Стой, тебе нужен покой. Куда ты собрался?» Она уже собиралась подскочить к нему, чтобы уложить обратно, но Айрон метнул в ее сторону резкий, твердый взгляд и сдержанно произнес: «Не лезь, я знаю, что делаю». Я с интересом наблюдал за ним, не вмешиваясь. Айрон выпрямился настолько, насколько позволяла раненая спина, и, уставившись на меня, громко и отчетливо произнес: «Господин, с этого дня я, Айрон Греев, клянусь служить вам до конца своих дней. Пусть даже я стал калекой и, возможно, больше не представляю для вас ценности, я все равно прошу принять мою клятву, и пойму, если вы решите отказаться от нее». Я удивился. Серьезно, это было неожиданно, ведь еще пару дней назад он считал меня безумцем, от которого следует держаться подальше, а теперь он клянется мне в верности. Я не жаловался, наоборот, это мне даже льстило, и я был рад. Но, как ни крути, перемена была резкой. «Почему ты так решил?» — спросил я, чуть прищурившись. Мне действительно было интересно, что произошло в его голове. Не похоже было, чтобы он говорил это на эмоциях. Он произносил каждое слово обдуманно. «Еще вчера», — начал он, — «я обдумывал ваше предложение, но ни к чему не пришел. Но вы спасли меня, и теперь я знаю, все, что вы говорили до этого, правда. Ни словом, ни делом вы не солгали. Я убедился, что могу доверить вам свою жизнь». Он сделал паузу, чтобы отдышаться. Говорить ему было тяжело, но голос не дрожал. «Простолюдину вроде меня редко выпадает шанс служить дворянину, тем более на такой должности, какую вы мне предлагаете. Для нас это как мечта, недостижимая, далекая. И если такой шанс все же выпадает, было бы глупо им не воспользоваться». Я молча смотрел на него. Он говорил искренне, это было видно. «Я не буду повторяться. Условия ты знаешь. С этого дня ты не наемник, ты мой прямой подчиненный». Он удивленно посмотрел на меня. «Вам действительно нужен калека?» — тихо спросил он и, тяжело вздохнув, все же снова лег. Силы его начали заканчиваться. «Как я уже говорил, мне не нужно от тебя умение махать мечом. Мне нужен человек с головой на плечах, опытный, преданный, а твою руку я подозреваю, что ты хочешь вернуть ее, и можешь не переживать, я найду способ исправить это». Он смотрел на меня с явным сомнением, будто не до конца верил своим ушам, медленно опустил взгляд на культю, обмотанную свежими бинтами. «Вы не врете, вы действительно можете вернуть ее?» Я усмехнулся, коротко, с легкой тенью иронии. «Да, смогу, обещаю». И если раньше он просто лежал, то теперь в его взгляде появилось то, что не поддается простому описанию. Но было понятно одно, он мне поверил. «Даже не знаю, как вас благодарить», – пробормотал Айрон, в голосе которого звучала смесь из усталости и искренней благодарности. «Пока не нужно. Я еще ничего не сделал», – отмахнулся я. «Сейчас тебе нужен покой. И тебе тоже, Аладдин. Через несколько часов мы выдвигаемся в путь». Когда я упомянул Алла, тот встрепенулся и наконец вышел из задумчивости. «Куда?» – поднял бровь Айрон, приподняв голову с подушки. «А вот это нам еще предстоит решить», – ответил я уклончиво и, не вдаваясь в подробности, покинул шатер. На свежем воздухе меня охватило неожиданно приятное чувство удовлетворения. Я действительно был доволен. Не зря потратил на него зелья. Айрон оправдал мои ожидания. Человек с его прошлым, с его характером и внутренним стержнем может стать настоящим сокровищем, особенно если его верность уже не вызывает сомнений. Оставалось лишь вернуть ему руку, и тогда, я уверен, любые остаточные сомнения в его лояльности исчезнут. Я уже собирался вновь углубиться в изучение ковра, когда заметил, как ко мне быстрым шагом направляется Морекс. Он держал что-то в руке, и, приглядевшись, я понял, что это было не что-то, а кто-то. Птица. Более того, весьма говорливая птица. «Планы меняются», — без прелюдий бросил Лич, протягивая мне яго. «Честно признаться, я совсем забыл о попугае. В какой-то момент был почти уверен, что он либо умер вместе с остальными, либо попросту улетел. Исчез, и хорошо. Но вот он, живой, шевелится и с явным возмущением таращит глаза. Я придумал, как нам быстро добраться до Мазинрата», — продолжил Морекс. «Причем сделать это до того, как он успеет восстановиться. Ты ведь все еще хочешь его убить?» «Конечно, хотел. И дело тут даже не столько в мести. Главное, он будет мешать, вставлять палки в колеса, гадить в самый неподходящий момент, возможно, даже сможет раскрыть мою личность. Если Мазинрат поймет, кто скрывается под маской, под удар могут попасть Анна с Эльзой. А судя по тому, как он раньше следил за нами, не исключено, что и сейчас продолжает наблюдение. Так что, по большому счету, я убираю его не из мести, просто ради собственной безопасности. Иногда убийство – это самая рациональная мера предосторожности. И что это за план?» Я с интересом перевел взгляд на Яга, который, правда, ничего сказать не мог. Морекс все еще сжимал ему горло. «Все просто», – начал Лич. «Ты ставишь на него теневую метку. Потом мы отправляем этого попугая к замку некроманта, а сами возвращаемся в Агробу, чтобы оставить балласт». Я задумался. План, честно говоря, был не так уж и плох, даже логичен. Но доверять попугаю, с чего бы? Где гарантия, что он не улетит в другую сторону? Или не решит сдаться Мазинрату и продать нас в обмен на свободу? В худшем случае, он заведет нас в ловушку, и тогда весь замысел обернется катастрофой. А если он сбежит, или договорится с Мазинратом? Вслух озвучил я свои опасения. «Мы наложим на него проклятие», — пожал плечами Морекс. «Несколько, и каждая будет работать независимо. Предаст, будет медленно умирать, улетит не туда, истечет кровью, повернет не в тот замок, сгорит заживо. Все просто». Что ж, аргументы были весомыми, даже чересчур. Проклятие – вещь страшная, только вот формулировать свои пожелания нужно четко и по существу, иначе проклятие попросту не сработает. Хотя зачем вообще использовать несколько проклятий? Наверное, Морекс просто пугает его. Тут и одного вполне достаточно. «Хорошо, послушаем, что скажет сама птичка», — вздохнул я. Хотя, по правде говоря, выбора у него уже не было. Все было решено за него еще до того, как его клюв открылся. Морекс разжал пальцы, и Яга, наконец, смог сделать долгожданный вдох. «Ох, вы что?» Я чуть не задохнулся, — воскликнул Яга, хватая воздух клювом и бешено хлопая крыльями. «Помолчи», — холодно бросил Морекс, встряхнув попугая. Тот тут же притих, лишь сердито пыхтя. «Ты слышал условия и то, что тебе нужно сделать. Теперь мы ждем твоего положительного решения. Ха-ха, я, конечно, был бы рад согласиться, но, понимаете...» Яга поежился. Я не приспособлен к таким дальним перелетам. Не факт, что вообще долечу до нужного места. Эх, какое разочарование, протянул я с нарочитым сожалением. Так ты, значит, не сможешь долететь? Да, да, то есть да, к сожалению, попугай грустно покачал головой. Как жаль, со вздохом покачал я головой. Раз уж ты не можешь быть полезен, может, просто тебя препарировать и изучить? Вдруг ты будешь полезен хотя бы в таком виде? Я наклонил голову, делая вид, что размышляю. Ты раньше вообще видел говорящих птиц? Нет, спокойно ответил Морекс, не отводя взгляда от Яга. Под капюшоном вспыхнуло зеленое свечение глаз. Попугай вздрогнул, прижал крылья к бокам и затрясся в руке лича. Тогда решено, неси инструменты, сухо бросил я. Стойте, протяжно заорал Яга. Я тут вспомнил, что как-то раз летал даже на большие расстояния. Да, точно, и долететь до Черного замка вообще не проблема. Когда вы хотите, чтобы я вылетел? Он внезапно весь засиял энтузиазмом. Послушай меня внимательно, пернатый, я приподнял палец. У тебя всего одна задача, долететь до замка. Не сворачивай с пути, не пытайся вступать в переговоры с Мазенратом, не улетай в сторону. Сделаешь все правильно, не просто отпущу тебя, но даже заплачу. Я, в отличие от некоторых, не злодей, чтобы тебя эксплуатировать. Конечно, кнут сработал, но и пряник стоит показать. В конце концов, стимул должен быть не только в страхе. Скажем, 500 золотых, 250, сейчас. Ну, что скажешь, это деньги, на которые можно вооружить 50 человек, конями и доспехами. Конечно, не полные латы и не боевые породы, но все же сумма существенная. У Ирандила оборот в месяц всего 15 тысяч золотых, и остается всего 5 тысяч.